Летел в полет, заставлял нас обойти волнение и страх. И сейчас поем, мы с тобой поем о любви той, которой мы ждали с тобой. Целый мир для нас, улыбки милых глаз, и ярче солнце ясно. Для нас улыбки милых глаз и ярче солнце ясно.